Я как собака, все понимаю, ничего не могу сказать. Я не помню, сколько раз я слышал это от новых студентов. Надеюсь, мои старые так теперь не говорят. Возможно, вы сами говорили это или слышали от знакомых. Эту фразу часто сопровождает другая. «У меня нет таланта, я тупой, я ленивый, у меня отвратительный английский». Как это возможно, что человек, который понимает язык, не может что-то сам сказать? Самое сложное – понять и выучить слова уже позади. Сделал дело, болтай смело. Но максимум, что можно услышать на английском от человека-собаки – и почему так? У них с органами речи все в порядке. В конце концов, мало собак, которые способны сказать «защищающиеся». И мало англичан тоже. Если человек может сказать «прыжок с преподвыподвертом», то почему не может сказать «hello, it's a pleasure to meet you»? Как может быть, что человек с вполне функционирующими органами речи не может сказать «I'm going hunting for mushrooms tomorrow, would you care to join me?» Я даже заметил схожее телесное движение у таких учеников, когда они, наконец, трепетно начинают говорить. Они прямо как измученные собаки. Голову опускают, плечи округляют и смотрят снизу вверх на меня, в ожидании удара от хозяина. Мне грустно каждый раз. Один такой ученик был кинорежиссер Дмитрий Месхиев, который в то время возглавлял киностудию РВС. Он полностью подтвердил мое стереотипическое ожидание, что такое кинорежиссер. Четкий и громкий голос, уверенная, безуклонная жестикуляция. Он все время ходил туда-сюда, управляя всеми, кто попадался. А как только мы заговорили про изучение английского, исчез кинорежиссер. На его месте возник вдруг другой Дмитрий. У меня даже был мистический момент, когда на секунду в его большом кожаном кресле померещился маленький мальчик. Мальчик с извиняющимися глазами говорил мне, какой он тупой, ленивый, и как его надо бить, чтобы он работал. Я краем глаза осмотрел большую комнату с наградами и признаками его достижений. Когда я снова повернулся к нему, в кресле снова сидел взрослый Дмитрий Месхиев, который уверенно объяснил правильную методику, как дать ему пендель и как держать палку, чтобы максимально мотивировать его. Как в песне группы «Оксимирон», ваша цель — выжить все из ее учебного процесса. Мы в Женеву на месяц, не жалейте их, профессор. Только Дмитрий не про своих детей, а про собственного внутреннего ребенка. Не жалей меня. Ну жалко, блин. Человек успешный, умный, работоспособный и уверенный в себе. Когда он пишет письмо, половина страницы уходит на его титулы. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Европейской киноакадемии, разбивающий оковы член Оскаровского комитета России, член Российской академии кинематографических искусств НИКа, король андалов, мать всех драконов, член Российской академии кинематографических наук и искусств «Золотой орел», член гильдии продюсеров России. То есть, неважно, каких высот люди достигают, они могут остаться неуверенными в своей способности выучить иностранный язык. Он не один такой. А странно, ведь выучить английский куда легче, чем стать заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Я до Димы уже принял решение не бить учеников и не заставлять учеников работать. Тяжелая работа, блин, руки все в мозолях. Я себя решил пожалеть. Я уже научился игнорировать возмущенные вопли учеников, которые считали, что без этого английский выучить невозможно. А с Димой я впервые начал глубже понимать, почему они умоляли меня бить их. Дима тоже сказал вначале, что он как собака, и добавил туда пару матерных слов. Еще он начал заниматься не английским, а мною. «Где ты видишь себя через 3 года? Какие у тебя планы? Как собираешься их выполнить?» Мне кажется, в этом была попытка избежать урока, хотя я не уверен. Дима реально помогал мне. Именно Дмитрий подарил мне первую возможность сняться в фильме. Не один раз Дима показал мне путь к успеху или выручил глупого англичанчика из очередной канавы. Это он познакомил меня с Надеждой Васильевой и нанял меня работать на кинофестивале, когда моя работа вдруг исчезла. Без него и его главной ассистентки Елены Грибовой я не смог бы остаться в России. Но это уже другая тема. А как Дима достиг всего, чего он достиг? Его били, чтобы он пошел работать, или он сам решил и сделал? Более вероятно, что его били, чтобы он не делал то, что хотел. Как я вижу, у многих русских есть некие убеждения, чужие замашки, которые они считают своими собственными, с английским языком. Первое. Надо его знать. Не знаешь — позор. Второе. Надо его знать очень хорошо. Не знаешь очень хорошо — позор. Третье. Надо вообще-то идеально знать. Ошибки — позорище. И мне кажется, что люди превращаются в собак из-за этого стыдостраха. Как я написал в другой истории, лучший способ не сделать ошибку и не опозорить себя — это не говорить вообще. Как собака. Мне кажется, что вместе с внешней мотивацией то, что разбивает наши мечты в пух и прах, это стыд и страх. Каламбурчик. У меня тоже есть похожая проблема с русским. Когда надо позвонить незнакомому человеку или поговорить с кассиром, я чувствую, как мой язык крепко прилипает к небу. Живот напрягается, и глаза начинают искать другого человека, который выручит и спасет от разговора. Иногда я решаю просто голодать или не купить то, что нужно, насколько это тяжело не бывает. А иногда этого страха совсем нет. Я еще не полностью понял, как это работает. Ну вот, стыд не мотиватор, а демотиватор. Иногда это хорошо, иногда слишком ограничивает. И это не значит, что я рекомендую заставить себя заговорить. Это может быть бесполезным, а проблема все-таки останется. Если каждый раз заставлять себя карабкаться по горе стыда, чтобы заговорить, то в конце концов можно устать и возненавидеть английский. Если такой страх есть, единственное, что я рекомендую, выслушайте его. Возможно, он как стыд хочет вас спасти от чего-то ужасного. Оберегает, заботится. Наверное, лучшее, чем любой совет про стыд, будет вопрос, который мне однажды задал мой русский друг Макс. А тебе это надо?